Глава 6. Трофеи и награды. Я колдовал над панелью пилота. Требовалось как можно быстрее выяснить, куда нас закинуло, и просчитать прыжок назад. Однако все мои действия прерывались активной защитой эскина корабля, который не признавал меня полноправным владельцем корабля и всячески противился моим командам. Взломать его можно было и потом. Сейчас главное — время. А в активном состоянии эскин очень мне мешал. «Стас!» — крикнул я. «Выруби эскин!» «Как?» — Стас стоял в полной растерянности. «Ну да, действительно, это работа инженера, а не десантника». «Разнесем его, и конец проблеме», — заявил Ривз, перехватывая винтовку. «Не-не-не», — возмутился я, — «нечего имущество мое портить. Просто отрубите ему питание, потом займусь перепрошивкой». На капитанскую консоль пришел вызов, и экран переливался всеми цветами радуги, раздражая меня. Но не до того было. Кто мог вызвать рейдер тагов, кроме самих тагов? Чёртов Кэп наверняка заставил рейдер прыгнуть как минимум к аванпосту своей империи. Я не обращал внимания на вызов и продолжал работать с навигационной системой. «Чёрт подери!» — воскликнул я и схватился за голову. «Что?» — испуганно спросил Стас, так и оставшийся стоять за моей спиной, пока Ривз убежал обесточивать эскин корабля. «Мы в империи тагов!» — ответил я. «За пару систем от границы рядом с их военной базой. Нам конец!» Хмуро сообщил Стас, словно в подтверждении его слов корабль вздрогнул. «Это явно был предупредительный выстрел», — сказал Ривз, вернувшийся на мостик. «Эскин я отключил. Только смысл?» «Подергаемся», — ответил я, с бешеной скоростью барабаня по клавишам навигационной панели. «Координаты текущего положения у меня были. Координаты базы тоже. Осталось только быстро просчитать обратный прыжок». Причем диаметр точки появления меня совершенно не беспокоил. Хоть в радиусе 50 километров от базы, но подальше отсюда. И не вляпаться бы в астероид на выходе. Вот и все, что я хотел. Снова вызов. Я ответил. «Малый рейдер Чистаксу. Последнее предупреждение. Ваш код доступа». Говорит малый рейдер Чистаксу. «Я старший лаборант проекта изъятия. Лидер гнезда Талух. Шахталух». Тут же ответил я. «Назовите код доступа», — потребовал оператор. Мне показалось, или в голосе была заминка? «У меня нет кода. Капитан убит. Старпом убит. У меня на борту пленный, несколько рядовых членов экипажа. И у нас на борту человеческий десант. Он вот-вот прорвется к нам на мостик». «Ты чего говоришь, идиот?» — еле слышно зашипел Стас. «Цыц!» — ответил я таким же шипением. «Я знаю, что делаю». «Заглушите двигатель, выключите силовые поля, ложитесь в дрейф, ожидайте команды досмотра!» Пришел в себя оператор и выдал, видимо, штатную команду для нештатной ситуации. «Какая команда досмотра?» Я старался, чтобы мой голос звучал на грани истерики, а меж тем мои пальцы продолжали прыгать на клавиатуре, вычисляя маршрут прыжка. «Высылайте боты с десантом! Людей нужно уничтожить, или будет поздно!» «Двигательный отсек под управлением людей! Эскин уничтожен! Я не могу выключить маневренные!» «Вы идете на сближение с базой! Выключите щиты, и мы выведем из строя ваши двигатели! Иначе вы протараните нас! Через 3 минуты я должен буду вас уничтожить!» «Я не могу ничего включить и выключить! Я могу только развернуть корабль в сторону от вас!» — буквально завизжал я. «Есть! Маршрут построен! Теперь нужно только развернуть нос корабля в нужную нам сторону! Мне очень хотелось уже начать маневр, но терпение! Терпение!» «Говорит ведущий клина Тер-Аларарк!» Новый голос был властен и спокоен. Явно шишка. «А кстати...» Ведущий клина — это либо генерал, на наши понятия, либо адмирал. Видать, главный на этой базе. Меж тем он продолжил. «Разворачивайте корабль! Десантные боты уже направляются к вам!» «Отлично!» — подумал я и тут же развернул корабль на 180 градусов. Уже почти дотянул. Пара градусов недовода не в счет. «Ривз, бегом в двигательный и включай гипер вручную!» — скомандовал я. Десантник бросился прочь с мостика. «Шах!» «Держитесь! Вы идете почти на полной скорости! Боты не могут вас быстро догнать!» — попытался успокоить меня адмирал. «Отлично!» — ответил я без всякой фальши, радуясь сообщению. «Слон!» — рявкнула рация голосом Ривза. «Готово!» Я проверил показатели приборов. «Мы на достаточной скорости, чтобы гипер не разогревался медленно. Выдержать секунд 30 и готово. «Шах!» — закричал адмирал. «Ваш корабль активировал гипердвигатель! Выключайте его немедленно!» «Я не могу это сделать! Его включили человеческие десантники!» — начал тараторить я. Осталось 20 секунд до конца маневра. «Мы держим дверь! Я не могу отойти от консоли, иначе они прорвутся на мостик! Где ваши чертовы десантники? Сколько можно?» 15 секунд. «Огонь!» — спокойно отдал команду адмирал. «Вот ведь сука!» — возмутился Стас. 10 секунд. Мощные залпы энергетических орудий станции впились в щиты моего будущего корабля, полностью их выбив. Часть энергии умудрилась добраться и до гипердвигателя, нанеся ему повреждения. Но, спасибо Всевышнему, не критические. Движки продолжали набирать обороты для прыжка. Но станция била не всеми орудиями, иначе нас давно бы разнесли на атомы. «Вы уничтожили гипер!» — закричал я. «Тер Аларак! Повторяю, в гипер уничтожен! Отлично!» «Наши приборы показывают, что гиперы все еще активны», — озадачился адмирал. 5 секунд. «До встречи, ведущий клина Тер Аларак! Спасибо за помощь!» Вражеский адмирал явно собирался что-то сказать, но не успел. Мы ушли в гипер. «Мать твою!» — крикнул Ривз. «Ушли!» «Ну ты даешь!» — Стас устало покачал головой. «А если бы они успели высадиться?» «А вы на что?» — ухмыльнулся я. «Пришли бы еще трофейные скафы. Только из них куриц нужно было бы вытряхнуть. Ваша ведь работа!» Вместо ответа Стас и Ривз громко заржали. Напряжение последних минут, а может и часов ожидания в куче, нашло выход в истеричном смехе, к которому присоединился и я. Прыжок прошел удачно. Относительно. Мы появились в открытом космосе и в нужной нам системе. До базы и разведчика Тиби нам предстояло пролететь всего 80 километров. Для масштабов галактики или даже системы это была мелочь. Но наши подбитые двигатели, отсутствие работающего искина, растягивали это путешествие на пару часов. Зато у меня появилось время посмотреть, что есть на моем новом корабле. Захватить его полностью не составило труда. И вот, зарегистрировав корабль как найденный на ничейной территории, я назначил себя капитаном и собственником, дал гостевой доступ всем находившимся со мной на борту людям. Затем я начал шерстить базы корабля, проверяя, что есть в трюмах и складах уже моей посудины. Список меня приятно удивил и обрадовал. Оказалось, рейдер был оснащен для дальних переходов, и на его борту могли постоянно базироваться всего 2 звена десантников. Остальные, которых мы расстреляли при абордаже, были силовой поддержкой и на корабле были скорее временными гостями и пассажирами, чем постоянными членами экипажа. Такой маленький десантный отсек и арсенал компенсировались наличием 3 отсеков с дроидами – боевыми, ремонтными и демонтажными. Последние меня особо порадовали. Хоть и эффективность у них пониже, чем у полноценной демонтажной установки, зато они полностью автоматические. Ремонтных я тут же запустил, пусть чинит корабль прямо в полете. Но тут случился облом. У меня не было навыков управления ими, и заставить машины делать хоть что-то мне не удалось. Пришлось вернуть их на место. Боевые дроны тоже были великолепны. По бронированности они практически не уступали людским десантникам. По огневой мощи даже превосходили. Но был и минус. На близкой дистанции и без применения энергетического оружия они были слабы. Короче, фехтовальщики из них не очень. Ну и ладно, на халяву, как говорится, и уксус сладкий. В трюмах была куча оборудования, в том числе и запасное для притаившихся где-то неподалеку баз. Весь этот хлам я оценил 1300. Вот и славно. «Старшой!» — на мостик зашел Ривз. «С тобой в привате хочет поговорить Сириус». «Окей», — ответил я и принял переадресованный звонок. «Привет!» — сказал я появившемуся собеседнику. «Здорово!» — ответил мне Сириус. Я не стал продолжать беседу, решив отдать инициативу Сириусу. Он звонит, пусть и говорит. Если начнет заступаться за топора, пошлю нафиг. «Ты уже закрыл контракт, ребят?» — спросил Сириус. «Нет», — ответил я, вспомнив, что с десантом надо было и расплатиться. «Дело-то сделано». «Хочу попросить тебя повременить с этим на пару часов», — заявил Сириус. «С чего бы это?» «Мне нужно время, чтобы собрать офицеров клана. Топор тоже офицер, и выгнать его я один не могу. Только на совете офицеров и только большинством голосов. Запись вашего рейда Ривз мне скинул, ее я и покажу другим». «Во как! Сириус хочет выгнать топора из гончих. Я закрываю контракт, указываю причины отказа оплаты топору, объявляю его предателем и бесчестным исполнителем. Стас, Ривз и Тиви подтверждают мои обвинения, и топор получает минус к своему рейтингу наемника. А Сириус не хочет иметь такого в клане. Его вина ляжет и на клан. А кому это надо? Меня порадовало, что Сириус не пытается заступиться за родственника, откупиться или даже надавить на меня силой. Правильный мужик. Все-таки пойду к ним в клан. Такое отношение к делу мне нравится. Вот только смысл изначально брать к себе топора, если знал, какой он мудак. Тебе, в качестве компенсации за неадекватность бывшего члена моего клана, а также за задержку с закрытием контракта, я перечислил 500к. «Устроит?» — спросил Сириус, глядя мне в глаза. Я кивнул. «Ого! Извинения и оплата неустойки были достойными. Сириус не мелочился, не торговался». «Очень жаль, что мы не сможем взять базы тагов», — сокрушенно покачал головой Сириус. «Клану бы они пригодились. Ну и деньги с них, конечно». Сириус обреченно вздохнул. «Ну да что делать? Топор — редкостный тупица», — подвел итог он. «В общем, мы договорились? Без обид?» «Без обид», — ответил я. «Тогда я маякну, как только закончим совет. И, кстати», — Сириус усмехнулся, — «мое приглашение в клан для тебя в силе, на ставку навигатора». «Я подумаю», — кивнул я. Собеседник дал отбой связи. А я продолжал изучать содержимое своего корабля. Мое внимание привлекли статьи расходов оборудования. Раз в неделю с корабля выгружались мелкие партии, то техники, то вычислительных комплектов, то расходников. Я вызвал судовой журнал и начал просматривать отметки. Спустя минут 10 я удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Похоже, я нашел другие форпосты. Рейдер периодически их облетал и проверял, сгружая необходимое для функционирования баз оборудование, которое неудобно или непрактично было хранить на них самих. «Мы на месте», — сказал Стас, все это время тихо стоявший на мостике и наблюдавший в огромный иллюминатор за наплывающими на нас разведчиком и базой. «Что делаем?» Сделали мы следующее. Все оборудование с базы, которое мне было не надо, мы перегрузили в разведчик к Тибе. Он же зацепил контейнер с топливом. Мне оно было не надо. Моя база потребляла значительно ниже энергии, да эксплуатировать ее в свое отсутствие я собирался в экономном режиме. Капсулы крио-сна также пошли к Тиби. Я попросил его поменять их на регенератор. Еще одна капсула для крио-сна ехала с ним, чтобы ее переделали в клон-капсулу. Зачем мне появляться на борту блуждающего флота? Убьют? Появлюсь в своем модуле. Он теперь будет моим домом, моей крепостью, пусть и слабенькой. Но главное, он будет моей берлогой, в которой я смогу спрятаться и отсидеться в случае крупных неприятностей. Рейдер зацепил базу вместе с моим разведчиком и теперь медленно тянул огромный груз через систему. Полудохлые движки еле справлялись с нагрузкой. С этой проблемой нужно было срочно что-то решать. В этой системе оставаться было рискованно. Скоро таги разберутся в ситуации, и не исключено, что сюда заявится флот карателей. Тебе получил дополнительный небольшой контракт. Я собирался погонять его в качестве грузовика. Перевести и продать ненужный мне хлам, привести мне базы знаний, собрать новую кучу хлама и снова отвезти ее в цивилизованные места и продать. Хлама ему хватит рейсов на 5-6. А ведь есть еще экзоскелеты десантников-тагов, которые сейчас освобождали от мертвых хозяев Стас и Ривз. Тоже копейка в мой кошелек. Нужно было нанять толкового инженера и бригаду ремонтников, чтобы они провели ремонт корабля прямо сейчас, в полете. Конечно, до полноценного ремонта это не дотягивало, но хоть как-то ускорить корабль следовало. А еще нужно было взломать бортовой искин, так как управляться такой махиной вручную – это ужас. Появись сейчас таги, и нам конец, все было бы зря. Не совсем, конечно. Денег мы заработали прилично. Я решил всю добычу с базы раздать своим десантникам. Выходило более чем по 300к каждому. И ребята довольны, и я наличку не тратил. А почему им быть недовольными? Они только что получили минимальную зарплату, которую принято платить в реале. Если Стаса и тебе такая сумма особо не удивила, бывали у них рейды и получше, то Ривз был на 7-м небе от счастья. Для новичка это было крутое достижение и невиданные деньги. Уником завибрировал. «Привет, Сириус», — сказал я, увидев, кто мне звонит. «Все», — сказал Сириус, — «совет прошел. Топор больше не гончий. Спасибо, что подождал». «Не за что», — ответил я. «Погоди, не отключайся». «Что?» Сириус уже явно хотел заняться своими делами, и он торопился. «Посмотри, это судовой журнал моего рейдера!» Я перебросил данные Сириусу. «Обрати внимание на остановки рейдера. Здесь с корабля выгружалось оборудование». «Думаешь, базы?» Глаза Сириуса жадно заблестели. «Уверен», — кивнул я. «До связи!» Сириус тут же отключился. «Ну что же, человеку нужно собрать клан, организовать рейд. Ведь предстояло как можно быстрее захватить более чем 10 баз. Именно столько делал остановок рейдер. Ну ладно, ладно, 9 баз. Эту ведь мы уже взяли». Я закрыл контракт, выставил обвинение топору и с удовлетворением отметил, что ребята подтвердили сделки, оставив плюсики, очень довольны заказчиком, а также подтвердив мои обвинения в адрес топора. Теперь он ренегат, и этого олуха не возьмет к себе ни один уважающий себя клан игроков или гильдия. Я сбросил тебе список баз знаний, которые просил его купить и привезти мне. Следовало многому научиться и многое освоить, прежде чем двигаться дальше. Собирался я посетить то самое мертвое поле, но это еще не скоро, неделя минимум. Пока прячу базу, пока все настрою, пока отремонтируют корабль. Кстати, я разместил в сети контракт на ремонт корабля и принялся ждать. Сразу появилось 4 предложения взять мой контракт. Первый был явный новичок, одиночка. Значит, быстро провести все запланированные мной работы не сможет. Откидываем. Второе предложение выставила гильдия демонтажников. Но тут рассчитывать на качественный ремонт не приходится. У них только хлам, пусть и дешевый. Третье пришло от имперской верфи лягов, к которой предстояло еще лететь и ждать очереди на вход в док, а это и на месяцы могло затянуться. И четвертое. А вот это интересно. От ордена техников. Это была самая странная раса в игре, если расой их можно было назвать. Полулюди, полумашины. Я до сих пор не понял, игроки это были или нет. Импланты и механические части тел при желании мог вживить в тело клона любой игрок. Но Орден оставался закрытым для большинства игроков. С ними сотрудничали, им сдавали лут, выполняли их задания. Но никогда я не находил упоминаний об игроках, состоящих в Ордене. Значит, непись. Ну и ладно. Что мне было о них известно, так это то, что они всегда точно выполняли контракт. Информацией никогда и ни с кем не делились, ни к какой фракции не присоединялись и всегда держались обособленно. А еще их услуги стоили бешеных денег. Но качество их услуг... Я зажмурился от предвкушения. Мой корабль после их модернизации мог стать в разы быстрее и мощнее, если бы мне хватило денег на все улучшения, которые предлагали технократы, как называли в игре представителей Ордена. Я дал подтверждение на контракт с ними и выслал координаты своего текущего положения. На всякий случай проверил счет. У меня уже было 800к и планировалось поступление еще около 3 миллионов. Я стал богачом. Если перевести деньги в реал, то у меня уже было 38 тысяч. А еще корабль, еще база. А ведь игровую валюту можно было подороже и продать, в обход официальных инстанций. И это в игре я месяца даже не провел. Нет, Саня, извини, но шахтерствовать я точно не буду. Хотя большая часть этих денег у меня скоро уйдет. Ремонт корабля, модернизация его и базы, покупка новых баз знаний. «Это надо отметить!» – заявил Стас. «Такой куш сорвать!» «Не говори!» – кивнул я. «Вот только сейчас рано праздновать. Надо продать лишнее, починить корабль. И я хочу спрятать базу». «Ну, это понятно!» – согласился Стас. Но в его голосе прозвучало разочарование. «Отложим пир на недельку!» – предложил я. «Не хочется все потерять!» «Конечно!» – Стас кивнул и переключился на текущие вопросы. «Мы с Ривзом собрали все экзоскелеты и оружие. Сириус скоро будет в системе с флотом клана, предлагает нам присоединиться. Ты как?» «Не очень, если честно. Меня действительно это не совсем устраивало. Хотелось бы иметь вас на борту, пока не починю корабль, мало ли». «Я понял тебя», – разочарованно вздохнул Стас. «Ну окей. Я так понял, мы с Ривзом сейчас еще и как грузчики будем на тебя пахать». Он рассмеялся. «А ты думал, что лут сам себя продаст?» – рассмеялся уже я. «Тем более это не только мой лут, но и ваш, так что охраняйте наше общее имущество». «Вот ведь хитрая скотина!» – снова засмеялся Стас и направился в трюм. «Ладно, будем готовить следующую партию груз для тебя». Относительно спокойно я провел следующие пару часов. Даже покурить вылез из капсулы и перекусить. А затем поступили сразу два вызова – от Сириуса и от Ордена. Я решил сначала ответить технарям. «Мы подходим к вашему кораблю. Не стреляйте. Мне нужна спецификация вашего корабля и список повреждений», – спокойно сказала мне вроде как человеческое лицо. Однако его голос и мимика напоминали робота. Никаких эмоций, никакого интереса во взгляде, холод и отчужденность. Бррр. «Хорошо, жду». Я поморщился от внезапно возникшего неприятного ощущения и тут же переключился на второй звонок. «Привет», — сказал Сириус. «Наш флот уже в системе, так что не пугайся. Сейчас будем штурмовать базы, если, конечно, они есть». «Отлично, давайте», — поддержал я собеседника. «Удачи». Спустя еще пару часов я стоял возле воздушного шлюза, к которому пришвартовалась баржа технарей. Огромная посудина с гигантским трюмом. И чего им не летается на мелких истребителях и штурмовиках, фрегатах и крейсерах? Ну, транспортник на худой конец. Ну, не баржа ведь! Из шлюза вышел высокий мужчина, чье тело пряталось в длинном, не спадающем до пола плаще или скорее мантии, а лица было не разглядеть из-за низко надвинутого капюшона. «Здравствуйте», — сказал пришелец. «Мы готовы приступить к выполнению ремонта». «Отлично», — ответил я. «Надеюсь, вы помните, что ремонт должен проводиться на ходу. Есть опасность, что на нас нападут». «Мы ознакомились с условиями контракта», — спокойно ответил гость. «Нас они устраивают. Вы ознакомились со сметой, которую я вам выслал?» «О да, со сметой я ознакомился. Ремонт, причем поверхностный, мелкие модификации, от которых я не в силах был отказаться, уже стоили миллион. И еще миллион технократы затребовали за взлом из кино, хотя это было дешевле, чем продать текущий и купить новый. А с варварски взломанным искином летать не хотелось. Перемкнет схемку и учудит искин какую-нибудь пакость. К примеру, разгерметизирует весь корабль. Или объявит всех на борту врагами. Или просто обнаружит поломку там, где ее нет. Как вариант, в маневренных двигателях прямо посреди боя. Тогда пиши пропало. Я скрипел зубами от злости. Только заработал деньги и тут же их потерял. Но выбора особо у меня и не было. Всю оставшуюся игровую наличность я спустил на базы знаний, которые мне необходимо было освоить. Скажем, чтобы управляться с дроидами своего корабля или провести демонтаж оборудования, я очень надеялся, что наводка на мертвое поле позволит мне вновь увеличить количество нулей на своем счете. Ну а если нет, то я хотя бы стану владельцем неплохого корабля и оборудования. Контракты и заказы будут. Да и в клан гончих я решил-таки войти – пусть и на своих условиях, хотелось сохранить некоторую свободу действий. Все-таки я не десантник, а навигатор. «Да, я уже перевел деньги на счет вашего ордена», — ответил я технократу. «Отлично», — без всяких эмоций, вроде радости или удовлетворения в голосе, ответил мне собеседник. «Тогда мы начинаем». Следующий час я наблюдал, как с баржи ордена на мой корабль в трюм юркие грузовые дроиды перемещали самые диковинные устройства, запасные части и расходные материалы. Я стоял среди хаоса, царившего в трюме моего корабля, и во все глаза смотрел, как вокруг меня кипит работа. Дроиды что-то таскали, технократы что-то собирали на полу, спорили о чем-то, собравшись в группы, переговаривались друг с другом через уником. Плюс ко всему еще и Стас вместе с Ривзом, отчаянно ругаясь на мешавших им дроидов и отталкивающих их от ящиков с оборудованием, те настойчиво пытались оптимизировать размещение груза, собирали следующую партию товаров для Тиби, который должен был вот-вот прибыть. Базы, к слову, он мне уже скинул. Я отвлекся на уником, на который пришло уведомление об очередном пополнении или снятии со счета моих средств. Я взглянул на проекцию. «Ого, 1,5 ляма! Это что такого тебе продал и почему так удачно?» Однако я взглянул на отправителя и увидел, что перевод совершил не тебе, а Сириус. Я тут же его набрал. «Привет!» Глава клана выглядел довольным. «Что случилось? Мало денег?» «Да как бы даже много!» – я хмыкнул. «Я еще вроде не в клане, значит, не зарплата. До Нового года тоже еще не скоро, значит, и не премия. Так за что?» «Так за базы!» – удивился Сириус. «10 штук взяли! 0,5 ляма тебе за наводку и по сотке за каждую!» «Во как!» — я удивился. «Вы уже их взяли?» «Да, нечего время терять», — кивнул Сириус. «Таги могут их эвакуировать». «Отлично!» — я задумался. «Сириус, есть несколько вопросов». «Давай», — кивнул Сириус. «Во-первых, я согласен вступить в клан, но хочу оставить за собой некоторую свободу. Хочу полетать, оглядеться». «Не вопрос. Если нужен будешь, то как навигатор. А просчитать прыжки можно и удаленно. А вот на рейд...» — Сириус развел руками. «На рейд ты должен прибыть, иначе смысл от тебя клану, как от навигатора». «Да, это я понимаю и согласен». «Отлично. Тогда сейчас сброшу контракт», — улыбнулся Сириус. «Сержантский шеврон ты заработал». «Я вроде навигатор», — рассмеялся я. «Летунам офицерские звания положены». «Ты еще не в клане, а уже подавай офицера?» Сириус благодушно рассмеялся. «Нет уж. Ты новичок, хоть и крайне полезный, так что походишь в сержантах». «Ну добро», — я кивнул. «Еще мне надо, чтобы мой корабль был приписан к клану, а в идеале, то и к флоту Империи». «Легко. Дипломатический статус не дам, а вот судно для специальных операций сделано», — тут же сказал Сириус. «Уже?» — я опешил. «Ну да», — Сириус пожал плечами. «Герцог я или нет?» Я вспомнил, что рассказывал Стас про последний свой рейд. «Ну да, Сириус в Империи Лягов — большая шишка. Полный адмирал флота, пусть и наемников, а не регулярных войск, герцог, лейб-гвардеец и личный советник императора». «Дворянство не проси», — словно прочитал мои мысли Сириус. «Я не наследный дворянин, и хоть при титуле, но плодить новых дворян не уполномочен». «Очень жаль», — состроил я скорбную мину. «Тем не менее, и на том спасибо». «Да не за что», — ответил Сириус. «Когда тебя ждать на планерках? Когда готов к рейду?» «Пару недель ремонта мне точно надо. И потом пару недель», — задумчиво сказал я. «Добро», — кивнул Сириус. «Месяц на все про все тебе. Контракт отправил. Но если через месяц не явишься в штаб, за зарплату забудь». Я рассмеялся, пообещал быть и отключил связь. Теперь предстояло много дел. Учеба и контроль за всем, что сейчас происходит на моем корабле. Thank you.